Глава 20. Дева Света. «Ну, Руся, ну хватит! Тут мир рушится!» С этого началось мое бегство от тоскливой сосущей пустоты, грызущей меня изнутри. Действительно, то, что рушится мой мир, никого не волновало. Меня послали в это невероятное путешествие по чужим планетам совершенно с другой целью, а то, что я влюбилась, сама виновата, настоящая дура. Наверное, так скажет Риэль с тем духом рода, о котором я фактически ничего не знаю, кроме того, что он мой. «Руслана», — продолжал уговаривать Коша, — «ну, правда, мам дорогая, ты плачешь кровью. Это плохо для бессмертных, слышишь? Перестань!» И я перестала. Осмотревшись, прислушалась, после чего пошла на звуки. По ощущениям, это были звуки боя, и, к сожалению, мои ощущения меня не обманули. Я вышла из невероятного фиолетового леса прямо к полю сражения. «Не успели», — с сожалением констатировал кошмар. Я вытянула руку вперед и выпустила тьму. Это странно, но она воспринималась мной как самая родная стихия. Сгустки черноты благодарно касались моих ног, будто бы ластясь. Мне достаточно было отдать мысленный приказ, чтобы тьма сорвалась и бросилась на опешивших из-за моего появления воинов. У меня не было сил уговаривать стороны конфликта, как и узнавать причины, по которым взрослые мужи решили опуститься до насилия. Я решила сразу переходить к той части, где очередные создания демиургов знакомятся с моей темницей душ. Коша все понял без слов и даже похвалил, найдя в этом самую правильную тактику для моего теперешнего состояния. Молодец. Заодно выпусти в темнице свет, пусть он подлечит этих задир. «Да», — промямлила я, двигаясь по полю боя с угрожающей медлительностью. «Пусть. А заодно вернет смертельно раненых из-за грани, если это возможно». «Возможно». Важно покивал Коша, оборачиваясь в пантеру. Противники внезапно решили негласно перейти на мировую, столкнувшись со страшной и молчаливой мной. Девушка с белыми волосами и красными дорожками слез — еще тот ужастик. Даже мертвых можно вернуть в первые минуты смерти с твоими способностями. Риэль расстался, наделяя тебя силой. А то, что это будет происходить в твоих темницах, вообще прекрасно. «Ты смотри, что творят!» На нас бежала целая толпа. «Глупые!» Отмахнулась я, еще быстрее захватывая контингент в свои темные сети. Когда на огромном поле, кроме меня, фамильяра и брошенного оружия, никого не осталось, глубоко вздохнула. «Кош?» «Ась, моя хорошая!» «Лети!» «Как ты умеешь, найди древнее существо, которое смогло бы, как Халимион, возложить на себя миссию оберега для мирного сосуществования этих... А ты? Ты будешь слоняться и жалеть себя? Нет уж, я не буду». Я открыто посмотрела стальной пантере в ее красные глаза. «Честно, я займусь лечением. Пусть в нашем чистилище раса... хумансов?» — подсказал Коша. «Если проще, то просто обычные люди». Я нахмурилась. «Хумансы. Пусть так. Я к тому, что они не смогут навредить друг другу в моих темницах душ. Но лучше пленников кошмарить лично. Быстрее дело пойдет. Как справишься, приходи, будем думать». «Так точно?» — фамильяр хмыкнул. «В этот раз ты взялась... как это? Профессионально». «Надеюсь, что так». Проводив взглядом помощника, вмиг обратившегося в сову, очертила круг, вырвавшийся из ладони черной плетью, и бесшумно вошла во тьму. Как же хорошо! Из меня будто бы все чувства разом выкачали. Пропала печаль, невыносимая тоска и ощущение тяжести в солнечном сплетении. Разум посветлел. Я прошла вперед пару шагов, слушая, как кричат и ругаются мои пленники. Свет рассек тьму, шипя от касания противоположной ему стихии, и заплясал на моей ладони. «Дева Света!» — попадали на колени товарищи-хумансы, однозначно далекие от всего мистического. На меня смотрели с восхищением и опаской. Я молча осмотрелась. Войско людей насчитывало огромное количество раненых. Пусть мы с Кошей попали на битву почти в самом начале, но имелись уже и убитые. Фамильяр обещал, что я смогу вернуть к жизни. Что ж, посмотрим. «Всех мертвых и смертельно раненых принести к дальней стене», — приказала я, почти не размыкая губ. Звук голоса в этом пространственном разрыве звучал как-то потусторонне, что ли. Даже мне самой стало не по себе, что уж говорить о поглощенных тьмой. Хумансы повскакивали с колен и бросились выполнять волю Девы Света. Надо бы узнать, кто она такая. Косить под богиню становится в порядке вещей. Мотнув головой, сосредоточилась на работе. Возвращать душу из-за грани оказалось довольно муторно, даже для моей бессмертной тушки. Но я крепилась и делала вид, что каждая такая процедура мне ничего не стоит. Слишком много зрителей у меня образовалось. Тут никак нельзя показывать слабость. Когда становилась совсем не в моготу, тьма окутывала меня, укрывая и убаюкивая в своих объятиях. Время как будто остановилось, хотя оно так и было. В чистилище нет у нее власти. Как только последний раненый будет излечен, мы вернемся в тот же миг, в который исчезли. Удобная эта вещь — пространственный карман бессмертного, олицетворение самой жуткой стороны вечности. Воины шептались с каждым мгновением все громче, смелее на глазах, но стоило мне посмотреть на самых громких, как бормотания обрывались, оставляя после себя пустую тишину. Когда все было закончено, я с помощью стихии воздуха поднялась на добрых 3 метра. Людей было слишком много, чтобы каждый мог увидеть меня из-за голов соратников. Усилить громкость голоса помогла магия самого места. Что ж, теперь можно и представиться. «Меня зовут Руслана», — отметая всякую помощь религиозных образов, сказала честно. «Я — бессмертная душа, посланная в миры, которая совсем скоро постигнет незавидная участь, если они не пересмотрят свое отношение к жизни». По лицам мужчин было видно, что такой конец распри им не представлялся даже в кошмарном сне. Забавно, насколько люди, оказывается, наивны. Начиная скандал с близкими, они не готовы к полному разрыву отношений, а с врагами — к смерти. Даже смешно, честное слово. Итак, у меня один единственный вопрос. «Кто главный?» Я хмыкнула, удивившись уже сама себе. Хоть я и отправила Кошу на поиски реликта нового мира, но решение проблемы сейчас виделось иное. Я рискнула довериться предчувствию. «Нет, другой. Кто готов умереть ради своей идеи? Исчезнуть навсегда, кануть в лету? Поднимите руку вверх, если готовы». Удивительно, но мою просьбу выполнили многие, а значит, что? То, что идея здесь не простецкая. Конфликт вызван больше, чем жаждой наживы. Ради жадности и зависти умирают единицы. Я хоть и молода, но история всегда была одним из самых любимых предметов в школе. «Что ж», — признала я несостоятельность запугивания в решении таких конфликтов, — «тогда возвращаемся к началу. Кто главный?» «Выходим смелее. Это я здесь бессмертная. Ваше время похвастаться этим не может». Слукавила, специально готовясь погрузиться в историю нового противостояния. Ко мне вышли 2 воина. Мужчины, которые встали первыми. Я запомнила их. Солидного возраста, с посеребренными временем волосами, брюшком, хоть его и не видно в латах. «Гер Рамис, Дева Света. Рад служить». «Достаточно». Остановила классический набор средневекового обращения к высшей инстанции власти. «Как вас зовут?» Тут вояка в сверкающих доспехах тут же поклонился. «Гер Парсон». Из-за разрозненных пояснений этой парочки, которая через 2 минуты расспросов не приминула перейти к перепалке, я выяснила, что причина конфликта — общие внуки. Девочка и мальчик, отец и мать, которых погибли из-за раздражающей ненависти этой парочки враждующих стариков. Что сказать? Монтеки и Капулетти моей планете знакомы. Их история стара как мир. Мудрость поколений вообще бесценна. На мой взгляд, дилетанта именно эта валюта самая дорогая. Она дороже золота и любой власти. И глуп тот, кто упорно пытается это опровергнуть. Именно опыт прошлых мудрецов я решила апробировать в поиске хорошей концовки застарелой ненависти двух баранов. Царь Соломон мне в помощь. Подняв руку, дождалась, когда 2 старика перестанут орать друг на друга до красноты, и мило улыбнулась, начиная с малого. «Не вижу проблемы. У вас целых 2 наследника. Пусть одному достанется мальчик, а второму девочка. Мне девка не нужна. Хватило дочери, которая не смогла выбрать достойного в мужья. На троне Парсон девки не бывать». «Бедные ваши дети». Я начинала закипать. «Что ж, тогда я заберу детей с собой в другой мир. Обещаю вам, что найду для них самых лучших родителей». Гера нахохлились. Сложилось впечатление, что они ищут новый повод для свары. Я молча ждала, и мое терпение было вознаграждено. Из толпы мрачных воинов выступил молодой паренек. «Дева, смилуйся. Да простят меня предки, лучше забери моего отца, Гера Парсона», — пояснил молодой юноша примерно моего возраста. «И моего», — неожиданно поддержал парня, вышедший вперед мужчина, тоже довольно молодой. «Альвар Рамис», — представился воин, пока старичье хлопало ртами, синее на глазах от шока. «Не могу больше терпеть». «Никаоль?» Альвар запнулся, борясь с эмоциями. «Я не могу предать память о сестре, а я — память о брате». Парни переглянулись и кивнули друг другу с довольно суровыми выражениями на лицах. «Щенок!» — синхронно рявкнули 2 господина, обращаясь к своим детям. Впервые в жизни, видимо, нашли единый порыв. «Да как ты смеешь такое предлагать богине? Место мое хочешь занять?» Свита молчала. Видать, не сильно воины горели желанием встревать в разборке панов, от которых именно у холопов чубы трещат. Народ был вымотан болезненной гордыней этой парочки снобов. Я подумала и решила: «Хорошо, но помните, если не поможется, я вернусь и покараю каждого». «Милостивая», — упал на колени Гер Парсон. Поморщившись, взмахнула рукой, перенося всех хумансов на поле боя. Только 2 стариков не досчиталось рать. «Идите с миром, а наследников не разлучайте. Они семья. Негоже разделять семью». В груди кольнуло, но эта боль была иной, не болезненной. Я сконцентрировалась на своей цели, смиряясь с расставанием. Смотря вслед молчаливым воинам, подумала, как бы быстрее перейти в другой мир. Не успела глазом моргнуть, как впереди хлопнул портал. За спиной недовольно ухнул Коша, которого моментом засосало в воронку. Я охнула и тоже провалилась в переход. Портал выплюнул меня на траву, и я совсем неизящно повалилась на живот. «Что? Ну, молодец!» — язвительно протянул Кошмар, принимаясь обиженно чистить перышки. «Не могла меня дождаться?» «Я только контакт с Ветрой наладил. Это реликт Терона, миром, в котором ты не пожелала задерживаться». Я поднялась, отряхиваясь. Озадаченность настораживала. «Коша, я не поспешила? Как узнать, получилось ли у меня разрешить конфликт?» «В этом тебе повезло», — хмыкнул фамильяр. «Если бы ситуация не изменилась к лучшему, ты попросту не смогла бы перейти к другому миру, так что расслабься. Не знаю как, но тебе удалось разрешить проблему в рекордные сроки, но расслабляться не время. Новый мир — новый конфликт, и он с твоим появлением запущен, так что ускоряемся, «Одна просьба. Больше не торопись». «Не знаю». Я улыбнулась вполне искренне. «Если так пойдет, я окажусь на Нерсее раньше, а значит, смогу раньше встретиться с родителями». «Да...» — невесело согласился Коша. Очередной укол страха не заставил себя ждать, как только до меня дошло. Уход на Нерсее предполагает расставание с Кошей. Дух выполнит свою миссию, Риэль призовет его обратно. Грусть опять опала камнем на грудь. Я молча села на сформировавшийся байк.